Глава 3. Принцы в ее жизни. Тем вечером Валерка снова пришел домой пораньше, но без тортов, цветов, улыбок и без Макса. Выражение лица у него было грустное и озабоченное. Есть почти не стал. Чаю выпил и сказал, что им с Тамарой надо серьезно поговорить. Тамара вспыхнула и ответила как можно мягче. Будто мяч перебросила. «А что, раньше мы с тобой только несерьезно говорили?» На что Валерка укорил ее устало. «Тамар, ну давай без подколок, ладно?» Тамара откликнулась. «И без мата, ладно?» Валерка также устало кивнул. «Заездили Сивку крутые горки», — подумала Тамара. «И не рабочие горки, семейные. А им-то казалось, что у них все стабильно навеки». Но оказалось, что никакой стабильности и не предвидится. Появились племеши из Грозного, сироты, и хотя по возрасту почти уже взрослые люди, по поступкам совершеннейшие еще дети. «Пошли в комнату», — предложила она. Гуля уже ушла, но, конечно, не спит и вслушивается в то, что происходит, что говорится. «Слушай», — сказал Валерка, сев на тахту, пока Тамара переодевалась в вечерний пеньюар, — «у меня был Макс. Я ему ключи оставил от кабинета. Он там спать будет». Он помолчал, ожидая реакции Тамары, но она решила молчать, не встревать. «Хватит. Вечно поперек батьки лезет, и муж это знает. Привык, что она влезет и все сразу решит». «Короче», — продолжал Валерка, — «он мне рассказал о вашей баталии». «Вашей?» — захотелось завопить Тамаре. «А не его ли?» Но договор с собой она соблюла, не завопила. «Все оказывается из-за соседской девчонки. Что там с ней такое? Макс говорит, что она страшная уродка и плохо влияет на Гулю, а ты почему-то потакаешь этой дружбе. И даже их познакомила специально. Что за девочка-то? Я ее видел. Мать вроде бы ничего, женщина в порядке. Так что там, Тамар?» Уже просительно сказал он. «Ты больше слушай этого психопата. Он же натуральный псих-одиночка. Не возражай мне. Я тебя выслушала, молчала. Изволь теперь ты помолчать. Тем более, что сам ко мне обратился». Тамара изрекла эту тираду, потому что Валерка дернулся было что-то возразить при ее словах о психопате. «Да, произошло это из-за соседской девчонки». Слава богу, что Валерка не знает о Тамарной роли в проклятом этом маскараде. «Но ни она, ни тем более я или Гуля ни в чем не виноваты. Видишь ли, твоему племяннику Соня, эта девочка, кажется очень некрасивой. Эстет тоже мне херов. Но его никто не заставляет с ней общаться. Познакомила их всех я, да. Соня учится в этой же школе. Девочка очень неглупая и скромная. Что плохого в том, что они подружились? А твой эстет желает командовать Гулей и выбирать ей подруг. А скорее не выбирать и не позволять ей вообще с кем-либо общаться. Он типичный горский собственник. Вот так. А сегодня своими запретами довел Гульку бедную до слез. И она... Я от нее этого не ожидала, честно. Встала на дыбарики и заявила, что будет дружить с тем, с кем захочет она, а не он. За это он чуть было ее не избил. Она убежала ко мне, и тут с ней такая истерика была. А твой племянник заявил дословно, по буквам. «Моей ноги в этом поганом доме не будет». «Вот так, дорогой мой, вечный фермач. Разбирайся теперь». Валерка сидел, опустив голову, и вид у него был убитый. Он понимал, что Тамара говорит правду, по крайней мере, высказывание Макса она передала точно. А тот преподнес все не так, и, конечно, о поганом доме ни слова. Да, парнишка, видно, сам поганый. Но Валерка не давал себе воли злиться. Он знал, что за этим может последовать. Он ворвется в свой рабочий кабинет и так отметелит эстета, что тот неделю на задницу не сядет. А такого с сиротой... В память о брате и его жене он сделать не может. Права не имеет. «Да», — протянул он, — «ситуация. Чего делать-то будем, Тамар, а? Ты же у нас архистратег». «Я бы тебе сказала, да боюсь, обидишься», — ответила тихо Тамара. И Валерка подумал, что жена его как-то странно спокойна, будто что-то решила важное и успокоилась поэтому. «Говори, чего уж», — откликнулся он, тяжко вздохнув. «Ты можешь его завтра поселить в общежитии?» — спросила Тамара. Валерка, подумав, в минуту кивнул. «Тогда так. Завтра возьмешь его сумку, я соберу его бебихи, положу мыло, полотенце, белье, пожрать, деньги, и отвезешь ему на работу, и скажешь: вот тебе твои вещи из поганого дома, что там случаем не испоганились. Гуля тебя пока видеть не желает. Подумай, почему. Все. И уходи, больше ни слова. Если он что-то начнет говорить, не слушай. Надо его проучить. Такое сказать про наш дом, где его приняли как родного сына, это же сколько злобы и наглости надо иметь. Пусть от этого заявления попробует отмазаться. Вот тогда посмотрим. Ну, есть возражения? Возражений у Валерки не было. Тамара была права, как, впрочем, всегда. Когда они легли, Валерка попробовал пристать к ней с любовью, но она на этот раз не откликнулась, сказала: «Нет настроения, Валер, прости». Так было впервые в их жизни. И Валерка подумал, что и семейные отношения, личные то есть, тоже могут дать трещину. Из-за чего? И кого? Из-за парня, о котором они еще месяц назад не думали? Вот девочка совсем другая. И Валерка переполнился нежностью к Гуле и, уже засыпая, подумал: надо все-таки глянуть, что представляет собой соседская девчонка. А соседская девчонка, не будь дура, как только мать возвратилась от Тамары, не отвалила к себе в комнату, как предполагала Капитолина, а к ее радости села с ней чаевничать на кухне и расспросила подробно, что же такое произошло у соседей. Капитолина, которой милостиво разрешили посплетничать, прямо-таки захлебнулась в подробностях и деталях. Единственное, когда она подошла к тому, что сказала Гуля и о дочери, Капитолина остановилась. Как тут быть, говорить или нет? Она склонялась к тому, что нет, но дочка сама подтолкнула ее. «А про меня там говорили? Упоминали?» «Говорили», — ответила Капитолина, аж вспотела от признания. «И что же?» — с интересом, но вовсе не сердито спросила дочка. «Гулечка сказала, что Макс из-за тебя рассердился, что ты, мол, на нее плохо влияешь». Капитолина, встав на тропу признаний, покатилась по ней, уже не разбирая дороги, и несла, что ей казалось наиболее приемлемым. «Как влияю?» — не унималась Соня. «В чем?» Капитолина употела окончательно и будто рухнула в воду. Сообщила: «Гулечка сказала, что, мол, Макс к тебе вяжется, но она все равно с тобой будет дружить». Сонечка усмехнулась. «Какой же гад этот Макс! Но она отомстит ему. Он и не представляет, как жестоко. У нее почти полностью созрел план мести. Начал он складываться во сне. Вернее, она увидела такой сон, что даже проснулась и долго лежала, перебирая в памяти обрывки этого сна, и вдруг возникла канва того, что будет делать. Мать ей была больше не нужна, и Сонечка встала, чтобы идти в свою комнату, на ходу обронив: «Да, он очень противный парень, а Гуля милая, и мы будем дружить, а он пусть-ка идет нафиг». Капитолина осталась одна. Она впервые четко и ясно представила, что совсем не знает дочь. Перестала знать, потому что дочь стала другой, чужой и незнакомой, и призналась себе Капитолина не очень приятной девицей. Что у нее в голове? О чем она думает? Кто же это узнает и разберет? Во всяком случае, не она, Капитолина, родившая ее. Она только заметила, как сверкнули у дочери глаза, когда Капитолина сказала о Максе. Может, дочка в него влюбилась и страдает? Но нет, не страдание было в глазах Сонечки, насмешка. Будто она знает про него что-то такое, что делает ее сильнее этого здорового парня, и она его нисколечко не боится. Все вроде бы рассосалось. Макс жил в общежитии. Жил один, и его вполне устраивало все, даже очереди в душ и туалет. Да не такие уж они были большие, чтобы теребить себе нервы. И комната вполне приличная. Дядя Валера привез телевизор с работы. У них там их так их много. Посидел, повздыхал, выпили они коньячку немного и, как говорится, разбежались. Конечно же, о поганом доме ничего Валера Максу не сказал. А Гуля Макс не спрашивал, будто и нет у него сестры. Валерка, правда, сказал, что они собираются отправить Гулю в дом отдыха куда-нибудь в среднюю полосу. Это была брехаловка, так как от предложения Гуля сразу отказалась. Из чего Макс заключил, что они, дядя Валера и Тамарка, Гулю от соседки-уродки так отваживают. После ухода Валеры Макс расслабился и подумал, что с Гулькой надо бы помириться. Все же единственная родная сестра. Тамара следила за Гулей и ее дружбой с Сонечкой, но ничего подозрительного не замечала. Дружили, как все девчонки. Ходили на пляж, ели мороженое. Даже особенно не шептались и перестали таинственно болтать по телефону. Она решила, что все дело, конечно, было в Максе. Наверное, он нравится этой страшнульке-бедняжке. Но вот объект волнений исчез, и все стало на свои места. То, что Макс не появляется и не извиняется перед ней, Тамару задевало, но не сильно. Лучше пусть не появляется вовсе. И без его извинения она проживет. Гуля, конечно, тосковала по брату. Так надолго, да еще в такой ситуации, они с Максиком никогда не расставались. Но вместе с тем жизнь брала свое. Она дружила с Сонечкой, которая целиком захватила ее волевым характером. Ходили смотреть на Сусанку, узнав ее обычное место на пляже, и подхихикивали над ней. А Сусанна, уже заметив этих двух дур, удивлялась, почему не так веселятся. Маскарад был забыт, если не считать, что каждая красавица намечала себе роман с мальчиком из Грозного, изредка видя его в Вольво. Капитолина снова стала ходить к Тамаре, помогать по хозяйству. Тамара не возражала, при Гуле можно. И женщины часто откровенничали. Но Капитолина не говорила, что дочь совсем покинула ее. Соня мало разговаривала с матерью и почти не выходила из комнаты. Капитолина подозревала даже, что она и ест там. Тем более, что недавно у них состоялся разговор о деньгах. И Сонечка сказала, что ей нужны личные деньги. Капитолина поразилась до онемения. И когда немного пришла в себя, забормотала, что деньги у них общие, и что Сонечка знает, где они лежат, и если ей нужно, то... Но дочь прервала ее бормотание и снова жестко повторила: «Мне нужны мои личные деньги, понимаешь, мама? Общие пусть так и будут общими, а мне нужны свои. Мало ли что мне захочется купить. Выдели мне из тех, что остались от продажи дома. Я же не прошу твои. А вообще, я, наверное, больше учиться не буду. Пойду работать. А то ты работаешь, а я неизвестно почему гуляю по пляжам и кафе». «Да гуляй, ты же молодая», — попробовала возразить Капитолина, потому что сообщение дочери о том, что она бросит учиться, привело ее в состояние тяжкое и беспросветное. Как они хотели с мужем, чтобы дочка у них была образованная и работала бы где-нибудь в большом учреждении, и, может, стала начальником. А теперь кем она устроится? Уборщицей? И что будет? Жизнь катилась под гору, а теперь еще требуют личные деньги. Но перечить Капитолина не стала, так как знала уже, что споры напрасны. Пошла в комнату, достала из заветного места денежные остатки от продажи дома. Она их не трогала из какого-то суеверия и отдала Сонечке $100. «Дай мне 200, на всякий случай, я больше просить не буду», — сказала Сонечка. И Капитолина снова пошла в комнату, достала тряпочку с деньгами, полила ее тихими слезами и принесла Сонечке еще 100. Та взяла, сказала спасибо и ушла к себе. Вот так складывались у Капитолины отношения с дочерью. Макс вдруг начал маяться. Все вроде было нормально, весело. Он познакомился с соседями, и они частенько выпивали вчетвером то у одного, то у другого, а иной раз, с получки, отправлялись в ресторан. Появилась у Макса и своя девчонка, секретарь из фирмы. Девица — люкс, чистая фотомодель. Но оставшись один, Макс начинал маяться. Ему не хватало родного дома, мамы с папой, Гульки. Ему все еще хотелось узнать, кто такая эта зеленая весна. О ней он помнил все время. На улицах присматривался к девчонкам, но никого похожего не находил. А он ее хорошо запомнил. Вот только лица не видел. Но что это не Сусанка, он был уверен.